плачут днем, когда некому в хате подать голос, плачут, выбравшись на свет Божий и глядя на землю и в небо. Плывет в закрома Родины радиоактивное жито, гремит по бункерам радиоактивная картошка. Есть хлеба вкус, будет чарка, будет скварка. Это у всех на виду, хоть никто этого не видит. Других же видят, слышат и знают, но вроде бы их и нет. В середе рассказывали, что есть такие деревни, которые нигде не значатся. Одна из них вроде Сербы называется. И живут в той деревне сербианцы, не подозревающие, что их нет. Сербы эти сразу после Чернобыля попали под выселение. Но деревушка была маленькая, хуторок, считай. У нас же все делается глобально. Первым делом спасать скот, фермы, тысячники и стотысячники. А тут какие-то занюханные сербы. Не дошли до них руки, хотя бумага оформлена, как и положено. Нет сербов, выселены на бумаге. Они были, есть и продолжают на родной земле. Унавоженный и оплодотворенный мирным атомом радиоактивной горе мыкать. И была та земля, на которой не хватило, видно, колючей проволоки. Она считается ограниченно годной к сельхозпроизводству, и люди, обитающие на этой земле, ограниченно живы. Формально живы, а фактически нет, потому что жить им там нельзя. Дышать, ходить, сеять, есть, пить воду можно ограниченно. Земля безмерно плодовита. Чернобыль вообще избрал для высевания своего горького семени лучшие земли. Несуществующая и полусуществующая земля разрешалась неистовой силой смертельно раненого существа плодом и злаком. Яблоки раздирали яблони, как жабу, и червь их не брал. Жабы, правда, сошли, кролики все передохли в четвертом поколении. На стада домашней скотины тучнели, вот только мясо нельзя было есть, нельзя было пить молока. А свинья ела все, и ее ели все, свинья радиации не боялась. И люди ее перестали бояться, потому что людьми они звались здесь, а в других местах нетронутых радиацией шарахались от них, как черт от ладана. Свинью радиоактивную ели, а от собратьев шарахались. Так жили здесь люди. Середа до самой смерти не забудет деда. Ходить он уже, наверное, не мог, хотя был на трех ногах. Одна нога — деревяшка, вторая — своя, скрючена так, что похожа на кочергу, завязанную узлом, и киёчек яблоневый, на который дед опирался с работанными до кости руками, тоже весь скособоченный. Его, похоже, принесли и поставили на краю поля. Пугало огородное, красавец-мужчина в сравнении с ним. И глаза, как у пугала, бездвижны, хотя голова беспрерывно трясется. «Что ты делаешь здесь, деду?» — спросил пораженный его немощью Середа. «А вот гусей пильную, детка. Зачем же их пильновать, дед? А как же их не пильновать, детка ты моя? То ж гуси залезут ужито, поклюют... потопчуть. Дед, что тебе с того жито? Куда его? Не шкодь деду робить дедову работу, гусак долгоногий. Не деши на него, а то упаде. Турнула его от деда необъятных размеров старуха, колдовавшая на дворе у летней печи над трехведерным чугуном. Варила в нем, наверное, варенье из яблок, потому что яблок тех возле нее лежали горы. Дед у мертвой яблони с неживыми яблоками, оберегающий от мертвых гусей мертвое отравное жито. Баба, варящая варенье из мертвых яблок. Полесские атомные Адам и Ева, времен перестройки и гласности. Так же деятельны, как эти старик со старухой, в зоне были все, начиная от секретаря райкома партии, кончая скуластым солдатиком, пригнанным сюда на службу работу. В пустеющие села прокладывали дорогу асфальт, лопатили, переносили с места на место землю.